«Медведь и лиса». Маленький домовенок и маленький лишонок опять сидели одни под березой у края болота. «Красное солнышко на белом свете черную землю греет», — печально сказал Лешек, глядя, как поднимается солнце, а ночь прячется в болото. Вдруг затрещало, зашумело. Кто-то тяжелый бежал по лесу. «Баба-яга, что ли?» — испугался Кузька. И тут из кустов выглянул заяц. За ним другой, третий, а за восьмым зайцем, тяжело дыша и радостно махая лапами, выскочил медведь. «А я-то кустами трещу, вас ищу, слаб сбился. Ура!» Лягушки в рассыпную, заяц в кусты. Это он помог медведю отыскать друзей. А все до единой кикиморы выскочили и заверещали. Ура! Орут так, что медведя не слышно. Пасть открывает, а звука нет. Медведь даже попятился от болота. Кикиморы поорали и умолкли. «Они что, с ума спятили?» — шепотом спросил медведь. «Им, наверное, нечего спячивать», — ответил Кузька и рассказал про сундучок. Медведь рассердился, заревел изо всех медвежьих сил. «Отдавайте сундук, воровки!» Кикиморы запрыгали, захихикали. «Еще бы! Сам медведь с ними беседует!» И запели. «Как пошел наш медведь по грибы, по грибы! И застрял наш медведь ни туды, ни сюды! По болотушке, по трясинушке!» За медведем кикиморы отправили по грибы зайца, утопили в трясине лягушек, а за ними Кузьку с Лешиком. А там и береза пошла по грибы, и тучка в трясине ни туды, ни сюды. Все, что попадалось на глаза кикиморам, тут же попадало в их дурацкую песню. И вдруг они запели. «Как пошла наша лисичка по грибы, по грибы!» «Это что здесь происходит, а?» — спросил вкрадчивый голос. «И кого же здесь обижают, а? И кто же это? При всем честном народе безобразничает, а?» Из куста вышла лиса, повернулась налево, повернулась направо, и как крикнет: «Кикиморашки-заморашки, кикимордочки чумазые!» Кикиморы на болоте обрадовались. «Сама мордочка от заморашки слышим!» «А я в вас шишкой кину!» Лисана поддала шишку задними лапами, и шишка полетела в болото. «И мы в тебя шишкой! И мы в тебя шишкой!» Орут кикиморы. И вот уже грязная шишка летит из болота прямо в медведя. «А я в вас камешком!» И лиса бросает в болото камешек с тропинки. «И мы камешком!» Кикиморы нырнули в болото за камнем. Лиса попросила друзей принести еще камней. «Да побольше!» Знай покидывает камнями в болото. Только и слышно, как они свистят и шлепаются. Друзья не успевают подносить. А медведь приволок такую глыбу, что самому пришлось бросать ее в болото. Трещина ухнула, пошла кругами. Тонут камни в болоте, а кикиморы достать их не могут. Кидаться нечем. пробовали грязью, но лиса их задразнила. Вы в нас мягоньким, а мы в вас тверденьким. И угодила камнем прямо в большую кикимору, у которой не поймешь, сколько рук. Шлепнулась кикимора вверх ногой, заверещала жутким голосом, вспомнила о чем-то, перевернулась, запрыгала к сухой коряге на середину болота, схватила волшебный сундук и как запустит в лесу. Летит сундук над болотом, смотрит на него множество глаз. Долетит ли? Кикиморы обрадовались. И мы в вас тверденьким! И мы в вас тверденьким! Сундучок упал прямо на лесу. Кузька вцепился в него обеими руками. Поверить своему счастью не может. Орут кикиморы, верещат, радуются. В цель попали, и столько народу на них смотрит. «Кикимры, они кикимры и есть», — сказал Лешик. «Весь век озорничают, да балуются. Может, иначе в болоте и не проживешь?» Когда все ушли, кикиморы тут же все забыли. Грызут болотные орешки и беседуют. «Комары и мухи нынче не такие сытные, как в старину. Отощают совсем. Что делать будем?» Поохали, повздыхали, опять переполох. «А вдруг все болота сразу возьмут и высохнут? Куда кикиморам деваться?» Не успели опомниться от такого ужаса, как новые беспокойства. «А что, если вся земля болотом станет? Где набрать столько кикимор для заселения?»